Приветствуем вас во имя нашего Господа Иисуса Христа. Добро пожаловать на нашу очередную беседу из серии «Основы библейской доктрины». В нашей предыдущей беседе мы постарались выяснить, почему Бог не отвечает на наши молитвы. Было сказано тогда, что Бог не отвечает потому, что где-то в жизни молящегося скрывается неисповеданный грех. «И пришли ко мне несколько человек из старейшин Израилевых, и сели пред лицом моим, и было ко мне слово Господне, Сын Человеческий. Сии люди допустили идолов своих в сердце свое, и поставили соблазн нечестия своего пред лицом своим. Могу ли я отвечать им?» Иезекииля, 14 глава, с 1 по 3 стих. Грех, скрывающийся в сердце, преграждает путь для ответа на молитву. Другая причина, что наши молитвы бывают неотвеченными, состоит в том, что наши молитвы бывают продиктованы неверными намерениями, или иногда в сердцах наших существует дух обиды и мести против кого-либо. Апостол Петр указывает еще одну причину, почему молитвы остаются неотвеченными в своем первом послании в главе 3. Обращаясь к христианским мужьям, апостол говорит следующее. «Так и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах». 1 Петра, 3 глава, 7 стих. В 6 предшествующих стихах Петр пишет женам о том, как они должны относиться к мужьям. Идея этого отрывка заключается в том, что отношения в семье должны строиться на основании Божьих стандартов, если мы желаем получать ответы на наши молитвы. Мужья и жены не могут жить в постоянной вражде друг с другом, не страдая от этого в духовном отношении. Это не означает, однако, что молитвы верующего супруга остаются неотвеченными, если его жена неверующая. Это означает, что вы всегда должны поступать со своей супругой так, как того требует Бог, независимо от ее отношения и поведения. Если вы хотите, чтобы у вас была прочная, здоровая семья, если вы хотите, чтобы ваши молитвы доходили до Бога и чтобы Он отвечал на них, сделайте все от вас зависящее, чтобы жить в полной гармонии со своей женой, как это требует от вас Слово Божье. Одним из величайших препятствий на пути молитвы является неверие. Об этом говорит апостол Яков в 1 главе своего послания. «Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Но допросит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа». От Якова 1 глава с 5 по 8 стих. Марк также указывает на неверие, как на препятствие в получении ответа на молитву. Вот что он пишет в стихах с 22 по 24, 11 главы своего Евангелия. Иисус, отвечая, говорит им: «Имейте веру Божью, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись и вергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет». от Марка 11:22-24. Из этих двух отрывков мы видим, как важна вера. Мы должны верить, что получим то, о чем просим, до того, как увидим нашу просьбу исполненной. Тот, кто просит с недоверием, подвергает сомнению доброту и верность Бога. Поэтому он не получит того, о чем просит. Неправильные намерения также могут быть причиной того, что наша молитва остается неотвеченной. Иисус сказал: «И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц останавливаясь молиться, чтобы показаться пред людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне. И отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны». Матфея 6 глава, с 5 по 7 стих. В этом отрывке Иисус учит нас, что если мы молимся с неправильными с точки зрения Бога намерениями, Бог не ответит на нашу молитву. Мы не должны молиться с тем, чтобы привлечь к себе внимание. Молясь в собрании, мы не должны стараться, чтобы наша молитва вызывала похвалу у окружающих. Молитесь так, чтобы вас услышал Отец Небесный. Бог знает наши намерения и наши отношения. Вспомните рассказ о фарисее и мытаре, которые пошли в храм помолиться. Один считал себя праведником, другой чувствовал себя виновным и недостойным. Фарисей гордился собою того, что он постился и жил так называемой святой жизнью. Мытарь же даже не смел поднять головы пред великим Богом. Он просто ударял себя в грудь и говорил: «Господи, будь милостив ко мне, грешнику». Этим самым он выразил смирение, необходимое для того, чтобы молитва была отвечена. Препятствием для ответа на молитву может быть также нечистая совесть. В первом послании Иоанна, в главе 3, стихах с 21 по 22, мы читаем следующее. «Возлюбленные, если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу, и чего не попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное пред Ним». Первое послание от Иоанна 3:21. Временами наше сердце обвиняет нас в таких вещах, которые на самом деле грехом не являются. Наша совесть может ввести нас в заблуждение, действуя на основании взглядов, бытующих в окружающем нас обществе. Но даже если наша совесть обвиняет нас ошибочно, мы, тем не менее, теряем чувство уверенности перед Богом. Мы должны внимательно исследовать Писание с тем, чтобы убеждения нашей совести основывались на нем, а не на общественном мнении. Когда мы твердо установим для себя, что хорошо, а что плохо, на основании Писания, наша совесть будет всегда руководствоваться только этим стандартом. Если совесть обличает нас на том основании, что вы нарушили Божий закон, ищите прощения, и если необходимо и возможно, исправьте то зло, которое вы совершили. Как только ваша совесть очистится, вы сможете получить от Бога то, чего вы просите в своих молитвах. Еще одним серьезнейшим препятствием на пути молитвы является безжалостность. В книге притчей 21.13 написано: «Кто затыкает ухо свое от вопля бедного, тот и сам будет вопить и не будет услышан». Если вы отворачиваетесь от бедных и нуждающихся тогда, когда вы в состоянии им помочь, вы не можете ожидать, что Бог поможет вам, когда вы будете взывать к Нему о помощи. Совершенно очевидно, что ни один из нас не может жить абсолютно святой и чистой жизнью, свободной от греха. Чтобы получать ответы на свои молитвы, вы не должны быть совершенно безгрешным. Но если вы испытываете затруднения с молитвами, если Бог не отвечает на них так, как вам того хотелось бы, подумайте о том, о чем мы говорили в этой беседе. Возможно, вы найдете среди перечисленных выше препятствий такое, которое вам следует удалить из своей жизни. Бог укажет вам на это препятствие, если вы со своей стороны, со всей серьезностью решите исправить свои пути. И тогда вы получите прочное основание для успешной и эффективной молитвенной жизни. Давайте же очистим себя от всякой нечистоты в теле и духе с тем, чтобы установить правильную и беспрепятственную связь с Богом. Аминь.